Глава 2.4. «Давай об этом позже», — говорит водитель, делая очередной поворот. «Как разберемся с ногой сына?» «Хорошо. Мне не остается ничего, кроме как согласиться». Никита в этот момент оборачивается к окну. Я отвлеченно смотрю на то, как снаружи проносятся заснеженные пейзажи, теребя в руках полу собственной куртки. «Ты как, сынок?» — вырывается у меня. «Ты уже спрашивала», — бурчит малой. «Просто...» — наклоняюсь к парнишке. «Я за тебя переживаю». «Ну, мам!» Я вижу, что Никита бросает взгляд в зеркало заднего вида. Не хочет, наверное, выглядеть нюней перед Стасом. Сообразив это, я распрямляюсь и откидываюсь на спинку сиденья. «Дядя Стас мне обезболивающее дал!» Наконец расщедривается на комментарий мой сын. Поджимаю губы. Хорошо хоть сказал. Никита становится все более закрытым по мере моего развода с бывшим мужем. Мне кажется, он может в чем-то винить себя. С другой стороны, подростковый возраст у сына не за горами. Может, я надумываю? Всю оставшуюся дорогу я провожу в тяжелых мыслях и в молчании. Стас включает какую-то веселую новогоднюю мелодию и начинает подпевать ей. Вот бы мне его настроение. Впрочем, это не он переживает за ребенка. Стас даже не знает, что везет собственного сына в больницу. Перевожу взгляд на Никиту и с удивлением замечаю, что мой ребенок стянул наушники в кои-то веки и слушает трек, который поставил Стас. Сердце, кажется, зажимают ледяные тиски. Что если мой мальчик почувствовал что-то к своему отцу? Я слышала, что родная мать способна узнать собственного ребенка, даже если он оказался в чужой семье. А если Стас Никиту не примет? «Приехали!» Внедорожник резко тормозит, и я выныриваю из собственных мыслей, упираясь ладонью во впереди стоящее кресло. Вот правда, еще чуть-чуть, и я врезалась бы в обивку лбом. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мы, кажется, уже на территории больницы. По крайней мере, всюду снуют люди в медицинской форме, выглядывающие из-под теплых курток. Что ж, раз нас сюда запустили, значит, у Стаса есть пропуск, и он тут не самое последнее лицо. Приоткрываю дверь и выпрыгиваю наружу. «А я не думал, дядь Стас, что вы слушаете такое», — говорит Никита. «Да, есть у меня пара любителей модной музыки среди знакомых». Стас открывает пассажирскую дверь и собирается взять на руки моего сына. «Да я сам!» — упирается малой. Я вздыхаю. Рисуется. При моем муже, которого Никита вообще-то должен был считать отцом, да только не получилось, сын не пытался выглядеть богатырем. Быть может, потому, что бывший показательно не обращал на приемыша внимания? «Никита, сейчас я привезу кресло!» — рявкаю на сына. К счастью, мы остановились почти что у дверей приемного отделения, и я вижу, что в коридоре стоит инвентарь, годный для перевозки сидячих больных. Не дождавшись комментариев Стаса, я отправляюсь туда. Вот еще, будет наш водитель и кресло за нами таскать. Вообще не хочу думать, что я Стасу теперь чем-то обязана. Хватило того, как сложно я переживала наше с ним расставание, как плакала и клялась, что больше никогда не увижу этого гада. И вот, кресло, конечно же, мне достается со сломанным колесом, которое, к тому же, еще и вязнет в грязи, раскатанной колесами подъезжающих сюда машин скорой. Все они, кстати, почтительно огибают внедорожник Стаса, а я начинаю злиться еще сильней. Тоже мне, нашел место для парковки. Ясно же, что его машина мешает работе больницы. В решающий момент Стас перехватывает у меня кресло. «Ален», — говорит он, — «я лучше сам». Смотрю в спину мужчине и на миг поражаюсь тому, как легко ему удается справляться со снегом, грязью и неработающим колесом. Просто чудо какое-то. Вскоре Стас подгоняет транспорт к Никите, и сын легко пересаживается туда, захватив свою сумку. Сердце обливается кровью, когда я смотрю на эту картину. Они выглядят так, словно и не расставались с рождения, как будто взаимно уловили вайб. Черт, мне лучше не задумываться о таких вещах. «Документы взяла?» — спрашивает Стас, проезжая мимо меня, и я начинаю неловко рыться в сумочке. В лужу шлепается мой паспорт. Свидетельству о рождении, к счастью, удается избежать столкновения с грязью, потому что я ловлю его в полете. Да что за день такой, а? Сын и его отец плавно проезжают в приемное, слушая какой-то новый трек на телефоне Стаса. «Какие басы, а?» — комментирует моя первая любовь. Никита в ответ качает головой и показывает большой палец. На мгновение мне становится обидно от того, что у этих двух, похоже, более хороший контакт, чем у меня и сына. И это все за каких-то пару часов. В то время, как никто иной, как я, проводила с Никитой длинные бессонные ночи, потом брала бесконечные больничные, чтобы в результате все равно работать из дома. Сколько сил отдано, и при этом каюсь, я не всегда была хорошей матерью. Не стоило вообще выходить за бывшего и портить жизнь Никите его бесконечными придирками. Уныло плетусь за креслом к стойке регистрации, прислушиваясь к разговору. «Пацаны твоего возраста», — говорит Стас. «Хочешь, однажды познакомлю?» «Ага!» С радостью кивает Никита, а мне становится немного не по себе. «Какие такие пацаны? Может же быть так, что Стас уже давно женился и завел детей, а я, получается, заставила его ехать в больницу накануне праздника?» В итоге у регистратора я оказываюсь совершенно растерянной. Вываливаю на стол грязный паспорт и тут же извиняюсь. Никита закатывает глаза, а Стас в это время разговаривает с кем-то из докторов. Я вытираю стол и паспорт собственным рукавом, радуясь тому, что моего позора пока не видно. «Простите». Падаю рядом с девушкой-регистратором. С утра все кувырком. Она кивает, вглядываясь в монитор. «Еще бы», — говорит себе под нос. «Праздники же». «Ага». Наконец Никиту увозят в кабинет травматолога. Я уже поднимаюсь со стула, чтобы идти за сыном, как рядом садится Стас. «Пацан сказал, что хочет сам». «Но он же маленький, я его мать». Возмущаюсь. «Я доктору все сказал», — улыбается Стас. «Обследуют как надо и все скажут. Позволь ему почувствовать себя самостоятельным». «Не в таком возрасте», — бурчу под нос. «Что ты изменишь?» — закатывает глаза Стас. «Если там перелом, значит, будем лечить. А если нет, доктор и так тебе все расскажет». «Ну ладно». Опускаюсь обратно на сиденье. «Он тут в надежных руках», — заверяет меня Стас. «Хорошо». Оборачиваюсь к мужчине, которого когда-то любила, и ловлю себя на мысли, что чувствую себя неловко рядом с ним. Хочется, чтобы он скорее ушел, чтобы я снова не растаяла или, по крайней мере, не узнала о том, что он женат, и никогда, вероятно, с Никитой они уже не встретятся. «Спасибо тебе за все». Стас разводит руками. «Не за что, Ален. У меня и так были сегодня дела в городе». «Тогда не задерживаю». Неуютно ерзаю на сиденье. «То есть тебе не нужно обратное такси?» Я как-то разом теряю дар речи. Вот интересно, это просто вежливость или Стасу что-то нужно от меня? Недаром ведь он обмолвился про просьбу. «Я заметил, что твоя машина в ужасном состоянии». Да. Заправляю локон за ухо. «Точнее, это не моя машина. Моя была оформлена на бывшего мужа, и мне пришлось ее отдать. Хотя я и могла бы подать в суд на раздел имущества, но он сказал, что в таком случае потребует определить место жительства ребенка с ним, ведь у меня нет никаких условий. Не знаю, зачем выкладываю это все. Быть может, потому, что мимо прокатывается Никита с забинтованной ногой. Кресло везет молодая и симпатичная медсестра. Наверное, все это от шока. Вот уж не подумала бы, что однажды дойдет до того, что мой сын сломает у меня же во дворе ногу. Бывший все еще угрожает мне тем, что отсудит опеку над ребенком, и то, что произошло сейчас, отличный аргумент в его пользу. Поэтому, наверное, мне жизненно важно было поделиться. Стас садится рядом. «Похоже, так себе у тебя был муж», — изрекает он. «Да», — глядя вперед, соглашаюсь я.